Житие преподобного Паисия Гальчского. Память его празднуется 23 мая, 5 июня. Преподобный Паисий Гальчский, игумен, а потом архимандрит в обители Успения Богоматери, располагавшийся на берегу озера недалеко от города Галича. Неизвестно, где родился он, от каких родителей и где принял юношеский образ, ибо сего не обретается в Писаниях. Неизвестно, кем и когда построен Гальчский монастырь. Обретается лишь в древних летописях гальчских, что при княжении Дмитрия Донского, представление 1389, некто боярин Иоанн, прозванием Овен, жил близ города Галича. И подле его дома был монастырь с церковью ветхую во имя святителя Николая. Когда храм святителя чудотворца Николая обветшал, вместо него при благоверном московском князе Дмитрии Донском был выстроен новый. Пожертвования на строительство были переданы боярином Иоанном Авином, получившим от некого незнакомца образ Божьей Матери, с условием, что он построит церковь в честь ее славного Успения. Таким образом, после сооружения нового храма Никольский монастырь стал именоваться Успенским. В 1433 году, пострадав от междоусобных расприй между великим князем Московским Василием Васильевичем Темным и его родным дядей Георгием Дмитриевичем Гальчским, Успенский монастырь лишился и своей главной святыни, образа Божьей Матери, ради которого строилась церковь Успения. Великий князь Московский решил взять его с собой в Москву. Однако чудесным образом икона Пресвятой Девы вновь оказалась на прежнем месте. Это событие еще более прославило икону, к которой стали приходить на поклонение многочисленные паломники. Преподобный Паисий, игумен Успенского монастыря, по просьбе гальского князя Дмитрия Красного, сына князя Георгия Дмитриевича, заказал список чудотворного образа и отправился с ним в Москву просить у великого князя покровительства для своей обители. Святого игумена торжественно при колокольном звоне встретили великий князь, митрополит московский Иона, представление 1461, память 15-28 июня, и многочисленные богомольцы. Преподобный Паисий оставил в Москве принесенный им список чудотворной иконы Божьей Матери. В знак благодарности великий князь выдал преподобному Паисию охранную грамоту, предписывавшую наместникам защищать Успенский монастырь от всяких нападений и заботиться о его духовном процветании. На обратном пути в монастырь преподобного Паисия сопровождали два московских архимандрита. Преподобный Паисий подвязался в Успенском монастыре более 70 лет. Он много трудился над благоустройством обители, восстановил ее после разрушения во время княжеских междоусобиц. За строгую подвижническую жизнь и многие иноческие добродетели святитель Иона возвел преподобного Паисия в сан архимандрита. По прошествии многих лет было извещение преподобному Паисию о скором его исходе. Начал он приготовлять себя к всему великому дню, и не только себя, но и братью, в непрестанных поучениях представляя перед очами ее неизбежный час смертный, и мытарство воздушное, и страшный суд Божий, на котором отделяются овцы от козлищ. Но не разумели братья, почему он так часто говорит о смерти и суде. Когда же приблизился день кончины, почувствовал преподобный малую болезнь и стал приготовляться всеночным бдением к божественной литургии, чтобы сделаться причастником Христовых тайн в напутствии живота вечного. После причащения лицо его просветилось небесным светом, и все с изумлением на него взирали, ожидая, что будет. «Помните ли слова мои, — сказал умирающий старец, — как я всегда говорил вам, что близок день Господень великий. День жития нашего уже преклонился к вечеру. Вот ныне постиг меня сей день. Молю вас, и после моего отшествия терпите здесь ради Бога, как обещались в обители Пресвятой Богородицы, соблюдая веру до конца нашего подвига. Да сподобитесь неосужденно достигнуть и горнего Сиона и поклониться воскресшему Христу». Плакали братья, разлучаясь с добрым наставником, который, утешая их, обещал за них молиться и говорил, что будет соблюдать обитель, если братья будут соблюдать заповеди Божии. При самом исходе простерся старец Паисий на убогом одре своем и осенил себя крестным знаменем, творя предсмертную молитву. «Господи, в руцы Твои предаю дух мой». Блаженная кончина преподобного Паисия последовала в глубокой старости 23 мая 1460 года. Келия и вся обитель исполнилась благоухание в час его кончины, и со многими слезами погребли его братья в созданной им церкви Успения Богоматери, где находится и чудотворная Авинушская икона Божьей Матери. Успенская обитель после кончины святого была названа его именем. К лику святых преподобный Паисий был причислен, вероятно, в XVII веке, когда ему была составлена служба. В иконописном подлиннике о святом Паисии сказано: «Преподобный отец наш Паисий, игумен, галичский чудотворец, подобием сет, борода Аки Макария Желтоводского, наконец раздвоилась, курчевата, ризы монашские».